Представил себе, как будет каждое утро высиживать перекличку среди этих инопланетян. Мысли ее оборвались, когда она, наконец, подошла к столам Мани, Пенни и Монго. И не нашла между ними Мини. От малорослой экзаменационной надсмотрщицы Кейт оттесняли родителей и кричали наперебой, пытаясь привлечь к себе внимание. «У моей дочери нет карандаша. О'Райли, а не Орали. Ей каждый час надо в туалет. Вы должны ей напоминать, она сама не попросится». Наконец, за минуту до начала письменной работы Кейт смогла спросить экзаменаторшу. «Я не нашла своего стола». «Ты смотрела?» «Да, поэтому и увидела, что не могу найти. Моя фамилия Мини, а столы только у Мани, Пенни и Монго». «Ну, не с тобой одной так». «А, хорошо». Кейт видела, что дама уделяет ей 5% своего внимания. «Да, в этом году полный кавардак с регистрацией, и миссис Бревилл за это ответит. У нас есть список школ, которые посылают кандидатов, но нет фамилий кандидатов. Что было бы разумнее, ты не считаешь? Ты из какой школы, Святого Иосифа?» Женщина посмотрела на список. «Да, у нас есть один кандидат из Святого Иосифа». «Хорошо». «Да». Наступила пауза. Потом Кейт спросила, «А где мне сесть?» «Да-да». «Ну, тебе придется, как другим девочкам, то есть сесть в последнем ряду и заполнить регистрационную форму. Ее подошьют к твоей экзаменационной работе». Кейт медленно пошла к заднему ряду. Родители уже освободили класс, и пока она плелась к последнему свободному столу, другие девочки напряженно вписывали в бланки свои имена и фамилии. Кейт не хотела поступать в Редспун. Она представила себе, как будет наблюдать за унылым хоккейным матчем на буром поле. Тем временем Тамара Орали искала свой карандаш. Она представила себе газетные заголовки о многомиллионном ограблении в зеленых дубах. Она вспомнила свое обещание бабушке постараться на экзамене, и ей стало тошно. Насмотревшись на других девочек, она еще больше уверилась в том, что если постараться, то наверняка поступит. Она взяла ручку и придвинула к себе регистрационный лист, рекомендующая школа, имя и фамилия кандидата, домашний адрес. И когда она вписала «Школа Святого Иосифа», все вдруг прояснилось. Решение было очевидным с самого начала. Она не нарушит обещание, и она не пойдет в Редспун. Она сделает то, что устроит всех. Напротив строчки «Имя и фамилия кандидата» она заглавными буквами написала «Тереза Стентон». 2004. Наблюдение. Глава 39. Однажды она проснулась среди ночи, и в ногах кровати сидела Кейт Мини и озадаченно смотрела на туалетный столик. Тереза могла дотянуться до нее и потрогать, но вместо этого разбудила мужа. Узнать, видит ли он ее, он, конечно, не увидел. Он сел в своей нелепой шелковой пижаме и сказал, «Ты ведь не веришь в привидения, а?» Это было еще одно доказательство, что все они ошибались. Доказательства постепенно накапливались. Она не верила в привидения, они в нее верили. Кейт была с ней постоянно. Сидела сзади, когда она застревала в пробке на кольцевой дороге. Сидела где-то слева, в стороне от света настольной лампы, когда она читала отчеты. Присутствовала в запахе наточенных карандашей, который становился ощутим в минуты усталости. Кейт верила в нее.